Глава 20. Достаточно заглянуть в глаза, и там все написано. Каждый чем-то одержим, вы в курсе? Главное, не врать себе насчет того, что творится здесь, в голове, в запертой комнате. Телесериал «Настоящий детектив», первый сезон. Джессика. Я в западне. Слишком поздно я поняла, кто такой Джейсон Харрис. Камила говорила мне, но я не верила и теперь нахожусь в руках психопата. Я поставила подпись, думая, что спасаю Иде жизнь. Ох, если бы! Я так беспокоилась за Иду, что упустила главное. В руки зверя попала вовсе не она, а я. Ида обманула меня. Она никогда не уйдет от Джейсона. Ей нравится на него работать. Нравится чувствовать себя особенной, причастной к великой цели. Джейсон Харрис превращает людей в марионеток, одержимых им. Фанатики, сектанты, обожатели. Вот кто они. Все, абсолютно все видят в нем божество. Возможно, кроме Трэвиса и меня. Я уж точно понимаю, что Джейсон – дьявол, а не бог. Я лежу на кровати, на той самой кровати, на которой Джейсон трахал Иду, а потом исполосовал так, что у нее на всю жизнь останутся шрамы. Где гарантии, что та же участь не постигнет и меня? Ладно, хоть матрас и постельное белье поменяли, и на том спасибо. Из комнаты меня не выпускают. Охрана приносит еду, ставит ее рядом с дверью, а затем снова запирает спальню на ключ. Грязную посуду они забирают, когда я сплю или моюсь. Да и еду, в принципе, приносят в это же время. За неделю я не видела ни одной живой души. И мертвой тоже. Я стучала, кричала, требовала разговора с Джейсоном, громила мебель. Все без толку. Может, Джейсона вообще здесь нет? Хотя, какая разница? Ему в любом случае плевать. Одиночество сводит меня с ума. Я привыкла, что рядом всегда кто-то был. Если не другие люди, то хотя бы Ками. Я всегда могла поговорить с ней. Но сейчас ее нет. В моей голове тихо, как никогда прежде. Так и живут нормальные люди, да? Наедине с собой. Я всю жизнь хотела стать нормальной, но теперь не могу понять, нравится ли мне эта вынужденная нормальность. Я злилась, билась о стены, плакала, проклинала Джейсона, на чем свет стоит, а потом смирилась. Какой прок от того, что я напрасно растрачиваю силы? Может, этого Джейсон и добивается? Вдруг мое заточение — это способ сломать меня, выжить морально, продавить и сделать очередной марионеткой. Я видела глаза Иды, когда Эйб пришел за ней. В них светилась радость. Радость, потому что она смогла услужить своему хозяину. Господи, чего только люди не делают друг с другом и друг для друга. А виной всему слепая вера в то, во что каждый из них уверовал. Я тут от нечего делать начала философствовать и опровергать разные догмы и теории. Занятное дело, однако. Как ни крути, у всего найдется противоречие. Их как минимум два. Всегда. Во всех нас живет дьявол. Во всех нас живет Бог. У всего есть обратная сторона, у всех есть своя цена. Джейсон хотел купить Ками деньгами и запугиваниями, а меня чем? Любовью? Ну, молодец, ему удалось влюбить меня в себя. А теперь я бьюсь о стены игнора. Безразличие бывает хуже любых других проявлений. Оставь человека одного, и через какое-то время он согласится делить пространство с монстром, лишь бы рядом кто-то был. Человеку нужен человек. Так вроде говорилось. А Джейсону не нужен никто. Но я бы посмотрела на него, если бы его закрыли в одиночестве. Первые несколько дней я радовалась, что не нужно видеть его рожу. Но потом поняла, что дни могут перерасти не просто в недели, а в месяцы и даже годы. Я могу проторчать тут до скончания веков, и никто меня даже не хватится. Джейсон наглядно показал мне, что у меня никого нет. Ни друзей, ни родных. Я одинока. Никто не станет искать меня. Никто не станет обо мне беспокоиться. Поэтому мне грустно. Я просто лежу и пялюсь в потолок вот уже 5-й час. Вчера я хотя бы читала. Сегодня мне не хочется ничего. Какая-то неделя в изоляции, а я уже опустила руки. Вот вам и никогда не сдающаяся Джессика Маршалл. Не бывает таких людей. Любого человека можно сломать, если знать, куда давить. Звук поворачивающегося ключа в замочной скважине кажется мне издевкой. Видимо, теперь на мне будут ставить опыты. Побегу я к двери или нет? Нет, не побегу. Мне лень вставать. Да и какой смысл? Меня все равно не выпустят. Вот так в людях и убивают волю к свободе. Спасибо, Джейсон, что показал, как именно это происходит, с чего все начинается. А теперь отстань. Я хочу спать. Так устала ничего не делать. Слышу шаги и закрываю глаза. Что-то шмякается на пол. Наверное, куртка. А затем человек стягивает с себя обувь. Он подходит вплотную к кровати. Я слышу его тяжелое дыхание. Ощущаю запах виски, сигарет и дорогой туалетной воды. Я знаю, кто это, но мне плевать. Я не открываю глаз, а Джейсон не говорит ни слова. Просто ложится рядом и обнимает меня. Его горячие губы касаются моей шеи, а рука пробирается под халат и сжимает сначала одну грудь, затем вторую. Мне плевать, что он будет со мной делать. Меня тут нет. Пальцы ласкают кожу, касаются едва-едва, оставляя за собой след из предательских мурашек. Но мне плевать. Он целует мою шею, подцепляет губами мочку уха, опаляя дыханием миллиарды чувствительных кожных клеток. Но мне плевать. Джейсон приподнимается на локте, запускает другую руку мне в волосы, сжимает их в кулак, заставляя меня повернуть голову и приоткрыть губы, и набрасывается на мой рот. Он целует напористо и страстно. Толкается языком, тянет мой воздух, отдает свой. Понимая, что я не оказываю сопротивления, но все еще не включаюсь в процесс, Джейсон нависает надо мной, скользит рукой по телу вниз. Медленно, чувственно, обжигающе. Пальцы проходятся по тонкому кружеву трусиков, задевая все возможные рецепторы. Ласкают, дразнят. Взывают к моей порочной стороне. Но мне плевать. Он отстраняется, распахивает мой халат и припадает губами к соску, а второй зажимает между пальцев. Джейсон целует, кусает и выкручивает их, действуя то нежно, то грубо и напористо. Жар захватывает тело, а мне плевать. Поцелуи. Жадные, трепетные, опасные, покрывают мою кожу. Наплевать я на это хотела. Он раскрывает мои ноги, сгибает их в коленях и пристраивается между ними. Телесное наслаждение причиняет душевную боль. Но мне плевать. Да, плевать. Да, плевать, что мои пальцы вцепляются в его волосы. Плевать, что я вся извиваюсь. Плевать, что его язык, губы и пальцы выбивают из меня стоны и крики. Плевать. Меня тут нет. На несколько секунд, которые кажутся вечностью, меня и правда выбрасывает из тела. Когда я прихожу в себя, Джейсон ложится рядом. Я по-прежнему не открываю глаз. Мне не хочется. Он обнимает меня. Я чувствую его неутоленный голод даже через джинсы. Однако Джейсон не торопится их снять и сбросить накопившееся в нем напряжение. Вместо этого он утыкается лбом в мой висок и шепчет. «Иногда я хочу почувствовать, но я не могу. Я не знаю, как это — любить. Переживать о ком-то или о чем-то, беспокоиться, радоваться, грустить. Мне не бывает одиноко, страшно или стыдно. Я не чувствую себя виноватым никогда. Я не знаю, каково это. Думаю, это хорошо быть не как все. Но сравнивать мне не с чем. Я изучала людей, знаю, что вы ощущаете, как себя ведете. Я легко могу это подделать и одурачить вас, но прочувствовать не могу. Я видел свой мозг, он аномальный и отличается от твоего, от многих. Я не выбирал быть таким. Дело дрянь, да? На самом деле не все так однозначно. Психопаты могут быть успешными и неуспешными. Я в первой группе. Хорошо могу себя контролировать, гораздо лучше, чем вторая группа и обычные люди. Я умнее многих, и я могу многое, Джесси. Но дать тебе то, что ты хочешь, нет, не в моих силах. Не потому, что не хочу. Я просто не смогу, понимаешь? Что это? Минута слабости Джейсона Харриса? Или манипуляция, направленная на то, чтобы вызвать у меня сопереживание? В любом случае, вряд ли завтра он об этом вспомнит. Джейсон обнимает меня еще крепче и продолжает. Вряд ли ты поймешь. Люди бегут от меня, как от чумы, стоит им понять, кто я. Но от меня не убежать. Я найду везде, если мне нужно. А ты нужна мне. Не убегай. Тебе я вредить не хочу. Не хочу. Но это не значит, что не стану. Не давай мне повода. Я должен видеть тебя живой. Мне это нужно. Я часто лгу, но сейчас лгать не хочется. Правда в том, что тебе не уйти от меня, Джесси. Потому что я не отпущу. Ты моя. И только моя. Если бы врал, сказал бы, что люблю. Но теперь ты знаешь, что я не умею любить. Мой максимум любви — это секс. Мне нравится с тобой трахаться. Остальное для меня — слепая зона. Я бы хотел увидеть своими глазами, но мне не дано. Может, ты расскажешь? Я столько фильмов посмотрел, столько читал про это, а до сих пор не знаю, как это — любить кого-то. Что там внутри у вас происходит? Бабочки? У меня внутри только кишки и прочее дерьмо. Ты не представляешь, как иногда скучно жить. Я тебя обнимаю, а никакие бабочки не порхают. Только член встает. Тебе видеть меня противно, а мне даже не стыдно. Я думал о тебе, не забыл. Это меня удивило. Я всю неделю работал и трахался. Не помогло. Все равно помнил. Но вот в чем загвоздка, Джесси. Я могу жить без тебя. Просто с тобой мне нравится чуть больше. Пока ты тут сидела, я жил своей жизнью. Для меня это в порядке вещей. Ты ревновала к Иде. Но таких ведь будет много. А тебе нельзя. Ты только для меня. Ляжешь с кем-то, обоих убью. Его сразу, тебя медленно. Ты принадлежишь мне, Джессика. Только мне. Возможно, когда-нибудь мне надоест с тобой спать, и я тебя отпущу. Но сейчас ты существуешь только для меня. Я слышу, как Джейсон подкладывает руку под голову. Кожей ощущаю, что он смотрит на меня, будто ждет моего ответа или хоть какой-то реакции. Секунды тянутся медленно. Уговариваю себя не открывать глаза. Но все же искушение слишком велико. Я поворачиваю голову и смотрю на Джейсона. Выглядит он, мягко говоря, не очень. Осунувшееся лицо, темные круги под глазами, красные воспаленные глаза. Но взгляд у него не пустой. Просто очень уставший. «Спасибо, что сказал это». «О, Джесси!» Джейсон прикрывает глаза. «Я ехал сюда не с целью тебя трахнуть, но теперь хочу. Как увидел тебя, понял, что сдержаться не смогу. Тебе придется раздвинуть свои шикарные ножки». Он берет мою руку и прикладывает к члену. «Только секс. Большего не прошу. Ты не обязана меня любить и хорошо ко мне относиться, ведь отплатить мне нечем. Но ты моя, Джесси. Так пока и останется. И если ты будешь любить меня, твоей любви хватит на двоих. Я хочу, чтобы ты меня полюбила. Мне это нужно. Но я не буду тебя принуждать». «Ох, спасибо большое. Ты такой великодушный, Джейсон!» Разумеется, я никогда не скажу это вслух. Не стоит злить психопата. Он ждет моего ответа, но я молчу. И Джейсон сдается первым. «Помоги мне раздеться». Его слова вызывают усмешку. Это такой диссонанс. Я еще не привыкла. Да и можно ли привыкнуть к такому? Нужно ли? Но одно я знаю точно. Секс — это явно не то, что Джейсону сейчас необходимо. Внутри все ярче разгорается сочувствие. Джейсон — чудовище во плоти. Но ведь он и правда не выбирал быть таким. Черт! Права была Ками, когда говорила, что моя доброта и отзывчивость сведут меня в могилу. Она помогала мне быть чуточку эгоистичнее, чуточку злее, чуточку рассудительнее, а часто и вовсе брала все в свои рациональные руки. Но сейчас ее нет. Я — это просто я. И хоть столь тесное соседство с ней и оставило свой отпечаток, однако без нее я постепенно вновь становлюсь собой прежней. Всеми любимая Джесс, безбашенная оторва с добрым сердцем. Как иронично. Каждый хотел что-то от меня получить. Как часто люди пытались мною пользоваться, не сосчитать. Однако Ками не позволяла им. Но теперь ее нет. И что мне делать? У меня сердце болит за Джейсона. Хоть я и понимаю, что ему-то в принципе нормально. Он сказал все это только для того, чтобы вызвать сострадание и предстать в новом свете. Не как монстр, а как жертва обстоятельств. И у него получилось, черт побери. Может, завтра? Я провожу пальцами по его щеке, и Джейсон шумно выдыхает. Сколько ты не спал? И сколько ты выпил? Много. И я не засну, пока не отымею тебя, Джессика Маршалл. Может, это и есть любовь. Бабочки слишком быстро дохнут. Я помогу тебе раздеться, но все же сейчас тебе лучше лечь спать. Я не ищу предлог, чтобы отказать, я просто... Беспокоишься за меня. Людям свойственно проявление заботы, особенно женщинам. Ты чудесная, Джесси. Если бы я мог тебя любить, я бы любил. Знаешь, только с тобой я могу нормально спать. Это правда. Я сам не понимаю, почему, но когда я с тобой, пустота немного отступает. Качаю головой и сажусь на постели. Мне жаль его, да. Однако теперь я знаю правду. Это больно. Слишком больно. Я так хотела любви и в итоге полюбила того, кто любить не умеет. Может, я проклята? Помогаю Джейсону стащить майку. Едва я освобождаю его руки, он валится на кровать и распластывается на спине. Расстегиваю джинсы и стаскиваю с него. Джейсон Харрис действительно меня хочет. Но спать он хочет гораздо больше. Устраиваюсь рядом, накрываю нас одеялом. Джейсон притягивает меня к себе и тихо произносит. «Ты хотела знать, особенная ли ты?» «Да, Джесси. Мой ответ — да. На твою беду ты слишком особенная для меня». Его дыхание замедляется. Через пару минут я понимаю, что Джейсон Харрис крепко спит. Когда я просыпаюсь, Джейсон все еще пребывает в сонном царстве. Осторожно убираю его руки, поворачиваюсь и приподнимаюсь на локте. Я рассматриваю этого мужчину и задаюсь вопросом, как можно быть таким красивым и таким отвратительным одновременно? Как можно не чувствовать то, что для обычных людей является само собой разумеющимся? И можно ли от этого страдать? Вряд ли Джейсон страдает. Да и Трэвис тоже. Они не задумываются о том, как их действия отражаются на других. Врал ли Джейсон ночью или говорил правду? Он вполне мог соврать. Все его слова могли быть не более чем уловкой, чтобы вновь вернуть мое расположение. Ему легко удается пудрить мне мозги, ведь я по дурости умудрилась влюбиться в этого холодного, расчетливого, жестокого и бессовестного человека. Провожу пальцами по его щеке, и Джейсон открывает глаза. Мы смотрим друг на друга так долго, что мое дыхание сбивается. И Джейсон все понимает. Он улыбается мне, касается моего лица. Осторожно так, нежно, ласково. А затем резко приподнимается и опрокидывает меня на спину. Джейсон коленом раздвигает мои ноги, входит медленно, продолжая смотреть мне в глаза. Мои губы раскрываются в немом стоне. Глубокие и неспешные проникновения заставляют дрожать и чувствовать все настолько остро, что из глаз катятся слезы. Он ужасен, но я, черт побери, я скучала. Мне дико и стыдно признаваться в этом даже себе. Я не понимаю, как и когда это случилось, но я влюбилась в этого мужчину окончательно и бесповоротно. Я пыталась его ненавидеть, пыталась презирать, я злилась, обдумывала план побега, но я проиграла и проиграла давно. Сердцу не прикажешь. И мое сердце болит за него, за себя, за нас, за мечты, которым не суждено сбыться. Мы никогда не поженимся. У нас никогда не будет детей. Джейсон никогда меня не полюбит. Он просто не сможет. Ему не дано. А я люблю его. И что мне делать с этой ненужной любовью? У меня нет ответа, и вариантов тоже. Если бы я могла уйти, то ушла бы как можно дальше, чтобы не иметь возможности вернуться в его объятия. Но я не могу уйти. Он меня не отпустит. Я не хочу его любить. Клянусь, не хочу, но... Джейсон... Знаю, Джесси. Я знаю. Джейсон Харрис не умеет любить. Он сам сказал мне об этом. Но сейчас он занимается со мной любовью на своем языке. Я понимаю это. Если бы он мог, то все у нас было бы иначе. Но он не может. Просто не может быть другим. И это не его выбор, не его вина. Да и чувство вины ему не знакомо, как и многие-многие чувства. Но я хочу верить, что если бы Джейсону дали выбор, он бы сделал правильный, Каким бы монстром он ни был, у него есть душа, и она страдает.